запомни нас, мы вне закона. Я разогнался от ноля до миллиона. Моя страна — это одна большая зона. Где бы мне ни оказался, чувствую себя как дома. Эй, запомни нас, мы вне закона. Я разогнался от ноля до миллиона. Моя страна — это одна большая зона. Где бы мне ни оказался, чувствую себя как дома. Отвернись, не смотри, я могу напрячь. Я всегда вхожу везде без стука, ведь я не стукач. И твой длинный язык — это враг, тебе нужен врач. Глаза на твою цепь, так что лучше ее спрячь. Собираю сумку, ведь не надо будет скрыться. Я верю в свои силы, но держусь, чтобы не вскрыться. Пуля в голове и мои руки текут под матрас. Каждый мой трек — это хит, будто медуза матранг. Наша жизнь похожа чем-то на торговый центр. Кто-то в нем горит, а кто-то ставит на проценты. Наша жизнь — самолет саратовских авиалиний. Жаль, что у нас только один путь, да и тот синий. Так выпьем за упокой нас, давай же выпьем. Так выйдем с тобой, сука, так давай же выйдем. Я покажу тебе весь спектр запахов асфальта. Накормлю твою печень сталью, районов спальню. Эй, мы явно здесь с тобой застряли, друг. Я собираю негатив, лишь только посмотрев вокруг. Все так же на звонках я слышу, как меня посадят. Но это апокалипсис, а я четвертый всадник. И чтоб создать вулкан, я отдаю свое ребро. Русский поэт — это тот, кто с собой носит перо. Богатство разума достойно стать единственным. А разговор с тобой я вижу продолжать бессмысленным. Эй, запомни нас, мы вне закона. Я разогнался от ноля до миллиона. Моя страна — это одна большая зона. Где бы мне ни оказался, чувствую себя как дома. Эй, запомни нас, мы вне закона. Я разогнался от ноля до миллиона. Моя страна —